Горячий эстонский парень поймал золотую рыбку. Она говорит, дай три желания и отпускай меня. Он ее за хвост и об дерево. Хуякс, хуякс. Она говорит, блядь, за что? Он говорит, не надо со мной разговаривать по-русски. Горячий эстонский парень приходит к святому отцу и говорит, святой отец, отпустите мне грехи. Он говорит, в чем же ты грешен, сын мой? То, говорит, святой отец, понимает, я во время Второй мировой войны скрывал у себя на чердаке еврея. То, говорит, сын мой, какой же это грех? Наоборот, Богу угодное дело, ты спас человеческую жизнь. Я отпускаю тебе все грехи, иди с Богом. То, говорит, святой отец, еще один вопрос. Я с него брал за это дело деньги. То, говорит, ну, конечно, похуже, но с другой стороны, и ты тоже рисковал своей жизнью. Я отпускаю тебе все грехи, иди нахуй, сын мой. Он говорит, святой отец, третий вопрос. Должен ли я сказать ему, что война уже закончилась?